На другой день после пожара я посетил развалины. Почти все стены моего прежнего жилища рухнули. Устояла только одна внутренняя перегородка, к которой примыкало изголовье моей кровати. Штукатурка на этой стене уцелела, вероятно, потому что была совсем свежей. Подле стены собралась целая толпа любопытных. Заслышав восклицание «странно» и «удивительно», я подошел ближе и увидел на белой оштукатуренной поверхности нечто вроде фрески, очерченный копотью силуэт гигантского кота. Изображение отличалось поразительной точностью. На шее животного виднелся обрывок веревки. При виде явившегося мне призрака в первую минуту я не мог иначе воспринять эту нерукотворную фреску. Я пришел в несказанный ужас. Однако, призвав на помощь рассудок, я заставил себя успокоиться. Я припомнил, что повесил Плутона в саду подле дома. Когда начался пожар и толпа заполонила сад, кто-нибудь мог снять труп кота с дерева и швырнуть в окно, чтобы разбудить меня. Горящие бревна придавили кота к свежей штукатурке, а пламя и едкие испарения вытравили на ней рисунок. Хотя подобными рассуждениями мне удалось успокоить, если не совесть, то, по крайней мере, расстроенные нервы, но это отдающее мистикой происшествие оставило глубокий след в моей душе. В течение нескольких месяцев мне являлся во сне призрак Плутона, и в сердце моем поселилось некое чувство, подобное раскаянию, хотя это подобие было весьма отдаленным. Я начал тосковать о своем прежнем любимце и стал разыскивать по грязным притонам, где проводил теперь почти все время, какого-нибудь кота, похожего на Плутона. Однажды вечером, когда я хлебал какое-то мерзкое пойло в дешевом кабаке, я вдруг увидел черного зверя, спавшего на одной из бочек с джином или ромом, составлявших почти всю обстановку питейного заведения. Пару минут я пристально рассматривал черный клубок меха, удивляясь, как же я не заметил его раньше. Наконец я подошел к животному и дотронулся до него рукой. Это был черный кот огромных размеров, не меньше Плутона. Очень похожий на него статью и мастью, если бы не одно отличие. В шерсти моего прежнего любимца нельзя было отыскать ни единого белого волоска, тогда как у кабацкого кота на груди красовалось большое белое пятно неопределенной формы. Когда я погладил этого зверя, он тотчас вскочил, замурлыкал и потерся мою руку, по-видимому, очень довольный моим вниманием. Именно такого зверя я искал. Я попросил хозяина продать мне кота. Но оказалось, что кабачик и не подозревал о его существовании, и никогда раньше его не видел. Я продолжал гладить кота, и когда я собрался домой, он последовал за мной. Дорогой я изредка останавливался и чесал кота за ухом. Таким образом мы добрались до дома. Кот быстро освоился в моем жилище и скоро стал любимцем моей жены. Что до меня, то я почти сразу ощутил к нему неприязнь. Я ожидал совсем иного, но очевидная привязанность нового кота ко мне почему-то раздражала и бесила меня. Мало-помалу это раздражение превратилось в черную ненависть. Я старался избегать настырного зверя, поскольку чувство стыда и воспоминания о моем жестоком поступке не позволяли мне колотить или морить голодом эту тварь. В течение нескольких недель я ни разу не ударил животное, но постепенно мною овладело такое невыразимое отвращение к коту, что оставалось только бежать от него, как от чумы. Без сомнения, злоба вспыхнула в моем сердце на следующее же утро после появления кота в нашем доме, когда я обнаружил, что у него, как и у Плутона, не хватает одного глаза. Это сходство укрепило любовь, которую питала к новому коту моя жена, сохранившая мягкосердечие, схожее с тем, какое когда-то было присуще и мне, мягкосердечие, служившее нам некогда источником чистых и простых радостей. Но чем больше я ненавидел кота, тем сильнее он привязывался ко мне. Он следовал за мной по пятам с раздражавшим меня упорством. Стоило мне присесть, как он сворачивался у меня в ногах или вскакивал ко мне на колени и изводил меня своими ненавистными ласками. Когда я вставал, он путался у меня под ногами или, раздирая своими острыми когтями, мой сюртук повисал у меня на груди. В такие минуты мне хотелось прикончить его одним ударом. Однако меня до некоторой степени сдерживало чувство стыда за совершенную прежде жестокость, а главное, пора, наконец, признаться, страх перед этим порождением тьмы. Этот страх не был вызван боязнью боли или увечья, которое мог бы мне причинить сопротивляющийся зверь. И у меня нет подходящих слов, чтобы его описать. Я стыжусь сознаться, даже в камере смертников, я стыжусь сознаться, что мой ужас был порожден глупейшим суеверием. Жена не раз обращала мое внимание на странную форму белого пятна на груди животного, единственной отметины, которая отличала его от Плутона. Сначала, как я уже говорил, очертания пятна были расплывчатыми, но мало-помалу, так медленно, что рассудок мой долго отказывался признавать очевидное, мало-помалу пятно приняло совершенно определенную форму. Отметина приобрела очертания ужасного, отвратительного предмета — виселицы. О, какое зловещее и страшное воплощение неотвратимой кары за совершенное преступление, орудие агонии и смерти. Скажите, разве я не был несчастнейшим из смертных? Зверь во всем подобный тому, которого я бестрепетно уничтожил, бессловесная тварь причиняла мне, человеку, созданному по образу и подобию Всевышнего, такие невыносимые страдания. Увы, я не знал покоя ни днем, ни ночью. Днем это исчадие ада не отходило от меня ни на шаг, ночью я то и дело просыпался в поту, с бешено колотящимся сердцем, чувствуя горячее дыхание кота на своем лице. Я начинал задыхаться под его тяжестью, и мне чудилось, будто этот воплощенный кошмар, от которого невозможно избавиться, до конца моих дней будет душить меня. Эти мучения вытравили из моего сердца последние остатки добрых чувств. Дурные мысли завладели мною, злые, черные мысли. Моя обычная раздражительность превратилась в ненависть ко всему миру, ко всему роду человеческому. Увы, на частых вспышек слепого бешенства больше всего страдала моя кроткая, безответная жена. Однажды мы с женой спустились зачем-то в погреб ветхого здания, которое мы арендовали после пожара. Кот последовал за нами по лестнице и неожиданно бросился мне под ноги, так что я едва не свернул себе шею. Обезумев от злости, я отбросил свой суеверный страх и взмахнул топором, который нес в руке, чтобы разрубить гнусную тварь надвое. Но тут моя супруга схватила меня за руку. Тогда в припадке демонической ярости я отшвырнул ее к стене и раскроил ей голову. Жена упала, даже не вскрикнув. Совершив это безумное убийство, я мгновенно успокоился и начал хладнокровно размышлять, куда спрятать труп. Я не мог вынести тело из дома, не рискуя привлечь внимание соседей. Всевозможные идеи роились в моей голове. Сначала я замыслил изрубить тело на мелкие кусочки и сжечь их. Потом собирался зарыть его в погребе, бросить в колодец во дворе и даже уложить в чемодан и приказать дворнику его унести. Наконец я измыслил план, который показался мне гораздо практичнее всех остальных. Я решил замуровать труп в стене, как часто поступали средневековые инквизиторы с телами своих жертв.